1971. Кино мое многосерийное лопнуло, споткнувшись на главном редакторе экрана, товарищи Жданова Стелле Ивановне, даме сугубо партийной. Безыдеен оказался мой сценарий, и, главное, не нужен молодому поколению. Вот если бы мой герой подражал и строил жизнь по Павке Корчагину, а не по капитану Россу, иное дело. Так и было дословно сказано. Но сам понимаешь, святые тени я по пустякам беспокоить не хочу и проституировать Островского не буду. Я к нему с уважением отношусь. Так что вертаюсь я в прозу и, кажется, сдав рукопись книги, сяду за роман.